Глава 177. Высшая стратегия. Пока шутник Инхири спокойно готовил невидимые отряды, Рейна собирала войска на своей базе, подвергаясь слабым, но регулярным воздушным налетам. Таким образом, Ван Дун не только тормозил ее подготовку, но и полностью раскрыл силы противника. Его невидимые войска достигли цели через 5 минут. Матч окончен! Армия девушки даже не вышла с базы. Шутник Инхерии полностью подавил искусство пылающей вспышки и выиграл сражение за 11 минут и 35 секунд. У Рейны не было иного выхода, кроме как сдаться, поскольку без радарных станций невидимые войска противника были технически непобедимы. Однако она не понимала, как шутник Инхерии смог одолеть ее за такой короткий промежуток времени. Как это вообще возможно? На самом деле, Рейна потерпела поражение, даже не успев продемонстрировать свой превосходный контроль маневров. Удивилась не только девушка. Зрители были потрясены намного сильнее. Неужели этот парень действительно смог выиграть? После недолгих раздумий Рейна решила снова бросить вызов шутнику Эйнхерию. Он, не колеблясь, принял ее приглашение, поскольку главное правило Ван Дуна – «Куй железо, пока горячо». Его соперница обладала выдающимися боевыми навыками, и он хотел сполна почувствовать это давление. «Шутник Эйнхерий против Рейны! Второй раунд начнется через 10 минут!» Все зрители словно сошли с ума, и особенно бушевали студенты военных академий. Многие решили пропустить свои занятия, чтобы лично увидеть следующий матч. «Черт возьми, зацени это!» «Искусство пылающей вспышки проиграло!» Шутник Эйнхерий за 10 минут разгромил первого аса Каэрианской Королевской Академии. В ход пошли самые бездарные отговорки. У всех внезапно разболелись животы, головы, а у кого-то и вовсе появился геморрой. Студенты любой ценой хотели удрать с занятий, чтобы лично увидеть поражение непревзойденного искусства пылающей вспышки. Более того, победа была достигнута не из-за умений в контроле, а исключительно за счет удачной стратегии. Долгожданный второй раунд начался. Рейна не стала менять свою стратегию. Она не верила, что в искусстве пылающей вспышки есть какая-то ошибка, ведь ее предыдущее поражение было вызвано запоздавшим выдвижением войск. В этот раз она не допустит такой ошибки. Шутник Эйнхерий, как и в предыдущем матче, начал разрабатывать свои самолеты. Когда Рейна выдвинула наземные войска, он снова начал изматывать ее воздушными ударами и вынудил отступить. Полностью подавленная вражеской авиацией, девушка сосредоточилась на своей обороне, но не смогла защитить радарные станции. Через несколько минут невидимые отряды снова нанесли удар. Это сражение оказалось еще короче, всего 9 минут и 35 секунд. Рейна не могла поверить в это. Почему она не может продемонстрировать свой превосходный контроль маневров, как это было всегда? Третий раунд. В этот раз девушка отказалась от искусства пылающей вспышки и применила искусство молнии. Она решила максимально сосредоточиться на атаках. Шутник Эйнхерий тоже сменил стратегию и сделал акцент на обороне. Земляне всегда славились своей крепкой и надежной защитой, и оборона Ван Дуна оказалась поистине выдающейся. Всем хорошо известно, что сражаться в обороне удобнее, чем в нападении, но искусство молнии было призвано полностью подавить своего противника превосходным микроконтролем. Тем не менее, Ван Дун продемонстрировал не менее достойный контроль и сводил на нет все атаки Рейны. Удерживая оборону, он смог выделить часть ресурсов и отправить к вражеской базе свои самолеты, чем полностью разрушил вражескую стратегию, одержав очередную победу. И в этот раз без тактики с невидимками. Матч окончен. Полное поражение. Рейна не могла сдержать слез. Она просто хотела провести несколько учебных боев, но ее противник оказался слишком силен и буквально издевался над ней. Неужели какой-то старшекурсник решил поиздеваться над молодыми студентами? Рейна открыла пустой профиль шутника Эйнхерия, в котором был указан только возраст, и увидела, что ему всего 16. Они были ровесниками, но невероятная сила этого парня оказалась просто абсурдной. Девушке было стыдно за свое поражение. Но плотно стиснув зубы, Рейна все же решила задать вопрос. «Только что... как называется эта стратегия?» В этот момент Тысячи студентов, которые собирались разразиться восторженными криками, безмолвно застыли на месте, ожидая ответа шутника Эйнхерия. Это сражение оказалось интереснее, чем любая схватка металл, отчего она казалась еще невероятней. Все увидели нечто большее, чем просто битву. Это было рождение новой стратегии, которая превзошла стратегию кайдианцев. Ван Дун был доволен своим выступлением. Пускай его стратегия еще не закончена, но он наконец-то понял, что истинный смысл военного искусства – это умение находить нужный момент. Важна не только стратегия, но и время. В конце концов, суть любой войны заключается в удачно подобранном моменте. Пока он не совершает ошибок, у противника не будет ни единого шанса, а все видимые возможности будут не более чем иллюзией, за которой таится ловушка. Название? Ван Дун никогда не думал о названии своей стратегии, поскольку не считал ее чем-то определенным. Это было просто своеобразное чувство, и если ему удавалось его уловить, то он мог использовать любую стратегию. Но раз уж его стратегия основана на воздушных ударах, он выбрал довольно звучное имя. «Искусство парящих небес!» Ответив на вопрос Рейны, Ван Дун немедленно вышел из системы. Пускай он не мог сразиться в бою металл, юноша все равно чувствовал себя прекрасно. Более того, прошедшие матчи заметно повысили его уверенность. «Искусство парящих небес?» Рейна снова и снова бормотала про себя эти слова. Она еще никогда не испытывала такого тяжелого поражения. Даже в матчах против старшекурсников ей удавалось продержаться до самого конца. Но против этого человека у нее не было ни единого шанса. Абсолютное превосходство. Она впервые испытала такое ощущение. «Искусство парящих небес!» «Шутник Эйнхерий, профессионал космических сражений!» «Всемогущий человек!» «Реинкарнация Эйнхерия!» 15 лет спустя найдена слабость искусства пылающей вспышки. Есть ли в мире хоть что-то, чего он не может? Искусство пылающей вспышки разгромлено после 20 лет господства. Победа шутника Эйнхерия снова стала популярной темой, но на этот раз, помимо сообщества PA, он поднял шум и в реальном мире. Как правило, люди в реале не уделяли особого внимания боям металл, поскольку это была просто схватка на силу. С другой стороны, космические сражения были схваткой двух умов, поэтому привлекали куда больше внимания. Что уж говорить о дуэли между стратегиями. И на этот раз проигравшей стороной оказалось искусство пылающей вспышки. Пока Ван Дун расслабленно летел на самолете в Кайпу, новость о победе шутника Эйнхерия взорвалась словно бомба. Об этом говорил каждый. Некоторые ученики загрузили запись боев в сеть своих академий, чем привлекли внимание многих учителей по космическим сражениям, которые были полностью поражены увиденным. Все признавали, что Рейна была довольно искусна, но когда ученики пытались повторить стратегию шутника Эйнхерия, они быстро поняли, что искусство парящих небес может легко подавить искусство пылающей вспышки, если только игрок не был мастером в этой стратегии. Другими словами, искусство парящих небес полностью превзошло искусство пылающей вспышки, и если стратегия не будет доработана, от нее полностью откажутся. Эта битва привлекла пристальное внимание Каэдианской Королевской Академии, поскольку ее исход оказал огромное влияние на всех каэдианцев и сильно ударил по их гордости. Они должны срочно пересмотреть свою стратегию. Тем не менее, для создания новой стратегии в космических сражениях требуется очень талантливый человек и длительная практика, чтобы довести ее до совершенства. Будь то земляне, эваняне или марсиане, гении космических сражений появлялись в каждом поколении, и некоторым удалось стать знаменитыми капитанами и генералами. И пускай эти люди смогли улучшить и укрепить существующие стратегии или продемонстрировали удивительные способности в битвах, но никто из них не изобрел новую стратегию с нуля. В конце концов, самое сложное – создать что-то новое. На такое способны лишь бог и воин клинка. Но шутник Эйнхерий показал всему миру, что чудеса возможны даже после эпохи воина клинка. Все больше и больше людей интересовались этой темой, и казалось, что во всех новостях обсуждают только шутника Эйнхерия. Эксперты космических сражений подтвердили, что это была совершенно новая стратегия. Сейчас она казалась неполной, но все были уверены, что после хорошей доработки она приведет к настоящей революции. Искусство парящих небес? Какое смелое название! После просмотра видеороликов эксперты пришли к выводу, что в будущем эту стратегию ждет немало улучшений. Тем не менее, Рейна оказалась слишком слаба, чтобы вдохновить шутника Эйнхирия. Все понимали, что стратегия девушки полностью провалилась, и даже ее удивительный контроль оказался бесполезен. «Они не преувеличивают!» Ребята на самолете были поражены внезапными новостями. Они не смотрели этот бой, пытаясь немного расслабиться или потренироваться. Некоторые слышали в сети какой-то шум, но это могли быть обычные слухи, пока новость не всплыла в официальных СМИ. «Искусство парящих небес? Черт, этот парень урвал себе хорошее название! Моей стратегии тоже нужно что-нибудь броское!» — воскликнул Карл. Он тоже разработал свою собственную суперстратегию, но не успел придумать хорошее название. Если он хочет прославиться, это должно быть что-то эффектное. Поэтому Карл тут же начал думать над названием. «Рейна — лучшая первокурсница Каэдианской Королевской Академии. Ее техника клонирования превышает 200 флотов, а АПМ выше 450. Она далеко не слабый противник». «Шутник Эйнхири действительно монстр». «Искусство парящих небес? Я начну изучать его, как только вернусь домой». «Забудьте об этом. Чтобы полностью раскрыть силу стратегии, нужно тщательно изучить все ее особенности. Иначе вы просто опозоритесь». Посмотрев новости, команда тоже начала обсуждать шутника Эйнхирия. В это время Ван Дун слушал музыку и погрузился в свои мысли. Но он не думал про искусство парящих небес. Фактически, у каждой стратегии есть свои плюсы и минусы, поэтому нужно всегда ориентироваться на действия противника. Воздушная разведка и налеты — лишь один из возможных вариантов. Нужно помнить, что противник всегда может придумать контрмеры, и стратегия станет бесполезной. Чувство контроля было похоже на освоение тактики клинка и также зависело от боевого опыта. Ван Дун обдумал еще несколько построений и стратегий. Пусть они были далеки от завершения, юноша чувствовал себя хорошо. Его интуиция подсказывала, что турнир против Кайпу будет очень плодотворным. Между тем, в Кайпу Флэш и Бису тоже смотрели записи матчей. «Брат, эта стратегия довольно интересная. На первый взгляд противник может сразу подготовить свои ПВО, но это нарушит скорость его развития и отнимет слишком много времени. Эта стратегия больше ориентирована на раннюю игру и требует высокого контроля маневров». «Согласен. Это интересно. Мне кажется, что это была только первая часть его стратегии, и он еще не показал основные тактические приемы. Думаю, следующая часть его стратегии заточена на позднюю стадию игры». «Поэтому я и сказал, что еще рано называть его одним из сильнейших игроков. Он просто внес свежую идею, и я не думаю, что каэдианцы будут просто сидеть сложа руки». «Итак, если он появится снова, мы должны бросить ему вызов. Мне очень хочется лично проверить его силу. Должен признать, стратегические умения у него на уровне». «Точно! Этот чувак с каждым матчем сражался все лучше!»